Стройка. Черт знает, куда нас с Софой занесло в этот вечер, как и в остальные прочие вечера ранее. Или стройка, или черт знает что. Подъемный кран с заржавленным крюком, экскаватор с погнутым ковшом, какие-то еще почти неразличимые в полутьме механизмы. Мы часто практиковались с ней, что уезжали на первом попавшемся транспорте. Автобус, троллейбус, трамвай, до конечной остановки, а потом бродили там в вечерние часы. Нам было интересно наблюдать мир вне текучки, городской суеты, мест проживания. Иногда накатывали мысли, что мы в районе постапокалипсиса, в ранее оживленной, а ныне заброшенной человеческой цивилизации. Сегодня мы попали на какую-то территорию заброшенной или редко используемой промышленной или строительной деятельности. Башенный кран, какие-то экскаваторы, бульдозеры, отвалы каких-то пород, вагончики бытовки, разные прицепные механизмы. Я всего это и названий-то не знаю, не только предназначение. «Смотри, смотри!» Софа протянула руку, указывая на башню крана на фоне заката. «Как красиво!» Зрелище было на самом деле величественное. Закат – цивилизации на фоне заката солнца. По такому зрелищу надо картины писать. А когда она влезла на какую-то железяку, чтобы попасть в кадры камеры с краном и закатом за спиной, то это стало особенно интересно. Дама на фоне двух закатов – цивилизации и солнца. Вот только ее фигурка и одеяние не годилось для заката цивилизации. Так и стройки тоже. Короткие шорты, маечка, максимально оголенные конечности и декольте, чуть не до пупка, распущенные волосы. Это скорее реклама для голливудского боевика. Особенно учитывая длинные привлекательные ноги чуть ли не на переднем плане. Собственно, на них и останавливается в первую очередь взгляд наблюдателя. Возможно, и застревает на них навсегда. «Может быть, поищем укромное местечко?» – предложил я. «Кабину бульдозера или экскаватора?» «А давай залезем в кабину крана», — показала София на башенный кран высотой приблизительно с 10-этажный дом. Сверху должно быть очень замечательный вид на закат. «Я понимаю, если забраться туда днем или утром. Пока мы лезем на уровень кабины, солнце окончательно спрячется за горизонт. Видимость снизится до нуля, без подсветки». Сразу встает вопрос, как мы потом будем спускаться вниз с такой высоты в полной темноте. Да ладно, посмотрим, как сложится. Мы и начали подниматься. Софа поднималась по вертикальной лестнице первой, я за ней. Точнее, я поднимался под ней. Для подъема на такой лестнице надо постоянно смотреть наверх, а я смотрел ей в промежность, прикрытую трусиками. Даже если бы я и захотел отвести взгляд... Я и не смог бы это сделать в таком положении. Это было бы небезопасно. А она понимала, скорее всего, чувствовала мой взгляд снизу и словно нарочно виляла задом из стороны в сторону. Знает, сучка, что я уже ее нестерпимо хочу. Вид, открывшийся из кабины крановщика, просто стеклянный со всех сторон домик на высоте в небе. И днем-то был бы убойным. Но смотреть с такой высоты ночью, даже почти ночь, дух захватывает и требует хоть какого-то расслабления плоти. Я сел в кресло крановщика и осмотрелся. Главное не тронуть никакие рычаги и кнопки управления. Конечно, тут есть где-то общий рычаг включения питания или кнопка начала работы. «Так, Харе разглядывает железяки», — в голос зарычала София. «Обрати внимание уже на меня!» «Я с тебя глаз не сводил, пока поднимался сюда», — рассмеялся я. «К тому же с такой точки обзора я тебя так долго еще никогда не разглядывал». «Хорошо разглядел», — ответил я и притянул ее к себе. «Вот только света было маловато. Да и шортики твои мне мешали разглядеть, что под ними. А хотелось бы разглядеть?» «Лучше бы пощупать». И начал расстегивать ширинку у нее и у себя. Когда она села на меня верхом, я почувствовал, что она вся мокрая между ног. «Когда успела, красотка моя?» — улыбнулся я, поглаживая ее по промежности ладонью и размазывая ее выделение по головке члена. «Ты ж смотрел на меня снизу. Меня словно руками кто гладил от твоего взгляда. Вот и намокла». «Тогда не будем откладывать. Тем более теперь тебе придется двигаться больше обычного». Я опустил ее таз на нацеленный ей в промежность член. Головка с размаху вошла в тесную щелку сразу. Не провалилась, а вошла в тесный обхватывающий канал привычно, как обычно у нас это всегда и происходило раньше. «Не раскачаешь кран?» — улыбнулся я, почувствовав, как она раскачивается на члене. «И, кстати, старайся не касаться никаких ручек и кнопок здесь никакими частями тела и конечностей. Не отвлекай!» — прорычала Софа. «И без тебя знаю». Мне было прикольно смотреть через нее на вершины многоэтажек, крыши и прочее. Высота вдохновляла и возбуждала своей непривычностью. Знаю, что перед глазами Софы были такие же окна для обзора в другую сторону. Потому как настойчиво дама шла к финалу, как быстро она двигалась, практически билась проколотой птицей на члене, это зрелище и ощущение высоты ее тоже возбуждало. Она вцепилась мне в плечи, несколько приподнимала таз и снова насаживала его на член. Потому как она нарастила темп движения, я понимал, что она скоро кончит, и мне надо ее догонять быстро-быстро. Хорошо, когда привычки партнерши тебе хорошо известны. Например, ты рассчитывал на долгий секс, и она быстренько кончила. Соскочила с члена и пошла попить водички или закурила длинную сигарету. Или ты разогнался и кончил максимально быстро, как гонщик Формулы-1, а партнерша не успела, ушла неудовлетворенная и больше к тебе не придет. Потому я стал выпячивать таз ей навстречу, усиливая проникновение ей во влагалище и усиливая свои собственные ощущения в нем. В момент оргазма Софья обычно сильно напрягала мышцы ног и влагалища. Так она сделала и в этот раз. Словно выдаивая член сильными волнообразными пожатиями влагалища, она вольно или невольно стимулировала меня тоже. Я и излился в нее благодарным фонтаном. «Фух!» — выдохнула она, словно целый день не дышала. «А здорово здесь получилось. И главное, намного быстрее, чем в постели». «Конечно, я же подготовил тебя, пока лезли наверх». И оба расхохотались. «Пойдем куда-то еще?» «Давай посмотрим сверху, когда еще так забудут запереть вход. В тракторе или экскаваторе мы сможем и потом, а вот на кране, кто знает, удастся ли». Софа уселась сверхом мне на колени, взяла руками за раму окна и стала выглядывать через окно во все стороны. Вверх, в стороны, вниз, в стороны, порядка 30 метров. Собственно, закат мы, конечно, прозевали. Мы показывали друг другу в разные стороны, привлекая внимание друг друга к тем или иным объектам. Смеялись, обсуждая людей внизу, в окнах и вообще. Вспоминали сокурсников, ее и моих. Обсуждали дела в комитете комсомола, к которому мы были в разной степени причастны. А также не только сотрудников комитета, но и преподавателей. «Мне не кажется, что у меня под задницей появился дополнительный твой орган?» — спросила Софья. — «Почему же дополнительный?» Я практически обиделся. — «Это орган основного инстинкта, то есть основной орган, ради которого природа придумала и вырастила все остальные органы». — «Ну и...» — вопросительно протянула девушка. — «Ну и не поворачивайся ко мне лицом», — сказал я. — «Сиди, как сидишь. К лесу передом, на мне верхом. Ну, то есть лицом к океану. Ну, то есть лицом к окну, а ко мне спиной». Мы не стали после первого контакта одеваться. А зачем? Никто сюда не зайдет, земли из окон не разглядит, да и душно очень в микроскопической кабинке крановщика. Потому оставалось только снова соединиться типа вилка плюс розетка и продолжать поддавать жар. Опираясь на мои колени, Софья привстала чуть-чуть, чтобы я направил в нее член. Я подправил его пальцами и дождался, когда дама присядет так, чтобы он начал погружаться. Когда медленное погружение началось, я убрал руку, выпрямился и стал ждать победного погружения конца. Опершись в правое стекло, Софа медленно вводила в себя орган основного инстинкта, а потом стала привставать и садиться снова, привставать и садиться снова, привставать и садиться снова, и так до бесконечности. Теплая волна ее внутри тела, влагалища, словно начало разливаться по мне сначала в генитальном отделе, потом пошла по низу живота, распространяться по конечностям, туловищу, пока не дошло до лица. Держа руками Софию за таз, я в почти полной темноте видел только белые пятна ягодиц и их движение вверх-вниз, вверх-вниз. Как говорил один мультипликационный герой, входит и выходит. Замечательно выходит. Мы уже никуда не торопились, как в первый раз, и потому двигались медленно, с чувственным удовольствием, прислушиваясь к тому, как вагина разговаривала с пенисом легкими пожатиями, а пенис отвечал вагине пульсацией и расширением себя любимого. Тепло от места любовного соединения разгоралось постепенно, наполняя нас медленно и чувственно до самых кончиков волос. «Ай!» С грохотом встрепенулась София и упала на член с максимальным в нее проникновением. Влагалище словно тисками сдавило член. «Млять!» Окно кабины открылось под ее руками, и она буквально рухнула на край нижней части рамы другого стекла ниже. От неожиданности и будучи на высокой волне ощущений, я тут же выгнулся и кончил. «Ну, мне получилось сладенько, а вот Софья...» «Вот ты эгоист!» — поприкнула она. «Потерпеть не мог. Я же отвлеклась и не успела». «А я предупреждал тебя, чтобы ничего здесь не трогало», — лениво ответил я, будучи сам в состоянии расслабления в кресле крановщика. «И что я мог с собой поделать, когда ты так насадилась и начала кричать и материться? Для меня это было неожиданно. Спасибо, что это окно только открылось, а не просто выпало вниз. Бежали бы мы сейчас по лестнице, как белки бегают по стволу дерева». «Ладно, разворачивайся. Вынимай из меня свой ствол дерева». Она пристала так, чтобы вынуть член. А мне было уже лениво следовать за ее тазом. Спускаться вниз было немного стрёмно. Во-первых, в темноте нащупывать ступеньки под собой сильно неудобно и уменьшает скорость в разы. Во-вторых, лично у меня после любовной работы ноги были чуть онемевшие и с легкой внутренней дрожью. А в-третьих, это чудо в шортах опять было впереди меня, и я очень опасался, что если споткнусь, то упаду на нее. Но в конце концов спустились без происшествий. Нас окружала уже полная темень. «Но вернемся еще сюда когда-то?» — весело спросила София. «Я бы и не против, но теперь будет заперто». «Почему?» «Потому что в попыхах мы не закрыли окно, что ты там широким жестом распахнула». «Ну и ладно», — обиженным голосом ответила дама. «Но чтобы ты знал, мне понравилось».